Глава восьмая. Старинный отель «Чандлер Хаус» на Чатем-сквер был построен из прессованного кирпича. Балконы с ажурными чугунными перилами по всей длине второго и третьего этажей поддерживались декоративными колоннами. На взгляд Колдмуна отель был больше всего похож на южный публичный дом размером с целую фабрику. «Как удачно, что Констанс нашла для нас такие просторные номера», — сказал Пендергаст. После утренней беседы он исчез на несколько часов и только теперь объявился в отеле. У Колдмуна хватило благоразумия не спрашивать, где он пропадал. Они сидели в мягких креслах роскошной гостиной и потягивали мятный джулеп. Канареечно-желтая комната едва вмещала многочисленные исторические реликвии, серебряные кубки и огромные супницы, фотографии под стеклом, выцветшие флаги, мраморные бюсты, часы, документы в красивых рамках и прочие предметы, стоявшие на каминных полках или в затененных нишах. «Да, очень удачно», — ответил Колдмун без всякого энтузиазма. «Просторные-то просторные, но он поселился в одном номере, а Пендергаст и Констанс в другом. Уже не в первый раз он задумался о том, в каких отношениях эта парочка». Пендергаст называл Констанс своей подопечной, но Колдмун подозревал, что это всего лишь удобная формулировка. Стакан с джулепом вложили в его руку прежде, чем он успел что-то заказать, и чем дольше Колдмун подтягивал напиток, тем меньше ему нравился вкус. Он бы с радостью поменял коктейль на холодное пиво, но так и не набрался смелости его попросить. «Джулеп не слишком терпкий для вас?» — поинтересовался Пендергаст. «Да, пожалуй», — ответил Колдмун. Пендергаст благодушно огляделся. «Это одно из самых примечательных зданий в исторической части Саванны», — заметил он, «что само по себе уже достижение, если учесть, что едва ли не половина домов в городе имеет архитектурную или историческую ценность». В его голосе проклюнулись назидательные нотки, и среди всего этого антиквариата, в самом сердце того, что раньше было Старым Югом, Пендергаст как никогда прежде выглядел в своей стихии. «Как свинья в луже», — пришло в голову Колдмуну, но он не стал высказывать эту мысль. «Саванна выросла вдвое в эпоху железнодорожного бума», — продолжал Пендергаст. «И здания успели послужить самым разным целям. Этот отель, к примеру, поначалу был больницей для жертв желтой лихорадки, потом, при конфедератах, стал фабрикой боеприпасов и, наконец, превратился в ночлежный дом. В 50-е годы, как и многие другие заведения, он пришел в упадок, а в 60-е и вовсе закрылся. К счастью, у дома есть ангел-хранитель, и она бережно вернула ему прежнее очарование». Колдмун отпил еще немного и отставил стакан. «Она?» — равнодушно подумал он. «О каком прежнем очаровании можно говорить, если здесь лечили больных желтой лихорадкой? А вот о старости? Да, черт возьми, дом был старым. Правда, восстановили его старательно. Чистота, ни пылинки на мебели. Но широкие и неровные половицы скрипели и стонали при каждом шаге. И казалось, будто дом на что-то жалуется. А еще спальня. Огромная кровать с балдахином и кружевными салфетками на спинках стульев и подушках. И при этом ни телевизора, ни интернета. Такой роскошной ванной комнаты он тоже нигде не видел. Большая фарфоровая ванна, мраморный унитаз с деревянным стульчиком, не говоря уже о выставленных в ряд шампунях и кремах. Больница для жертв желтой лихорадки. Господи, чудеса да и только! Чего бы он только не отдал за современные удобства отеля «Хэмптон-Инн». Не желая слушать продолжение лекции, Колдмун сменил тему. «А что случилось с Констанс? Она ушла с места преступления почти одновременно с Пикетом, и больше я ее не видел». Губы Пендергаста дрогнули в мимолетной улыбке. «Ничего удивительного. Зная по опыту представления Пикета о приличном жилье, она отправилась с ним проследить, чтобы нам забронировали удобные номера, и правильно сделала. Он собирался поселить нас в ужасном сетевом отеле на окраине города». Колдмун вздохнул. «Так значит, Пикет сбежал с места преступления только для того, чтобы обеспечить нас жильем? Сначала он затаскивает нас в гнездо конфедератов, а потом исчезает. Прекрасный способ перевести стрелки!» Пендергаст допил коктейль и поставил стакан на поднос. «Думаю, это скорее проявление заботы с его стороны». «Заботы?» — вскинулся Колдмун. «Он похитил нас! Выдернул меня с нового места службы, где я должен был появиться уже не одну неделю назад, а потом бросил в этом жутком старом городе разбираться с каким-то чеслиделом!» «Я не говорю на языке Лакота, но прекрасно различаю интонации. И я уже несколько часов наблюдаю ваше раздраженное состояние. Позвольте мне, как напарнику, кое-что вам предложить». Как бы ни был зол Колдмун, он все же отметил, что Пендергаст не сказал «старший напарник». Что это было? Бросил косточку? Если так, то Колдмун не собирается ее поднимать. Этот человек в кресле напротив, с бледной кожей, светлыми волосами и льдистыми глазами, выглядел раздражающе благодушно, чтобы не сказать «самодовольно». Однако Пендергаст так редко давал советы, что Колдмун доверился собственным инстинктам, заткнулся и стал слушать. «Об этом деле и о политических интригах, которые привели нас сюда, я знаю ничуть не больше, чем вы. Сенатор Дрейтон очень влиятельный человек, и, возможно, именно его поддержка помогла Пикету пробиться в высшие эшелоны бюро. Но Пикету точно так же, как и вам, не нравится это дело». И он явно не намерен брать ответственность на себя, чем бы все ни закончилось. «С чего вы это взяли?» — подозрительно спросил Колдмун. «Именно из того, что он оставил нас одних разбираться с капитаном Делаплейн. Пока мы осматривали место преступления и опрашивали возможных свидетелей, он демонстративно отстранился. Вы в самом деле полагаете, что чиновник его ранга предпочитает заняться размещением сотрудников, вместо того, чтобы самому руководить таким громким, значимым для одного из сенаторов делом? Вы хотите сказать, что он нас прикрывает? Я хочу сказать, что он прекрасно нас понимает и показывает, что разрешает нам вести расследование так, как мы сочтем нужным. Должен сказать, что это сильно меняет дело». Пендергаст потер руки, словно уже предвкушая полное отсутствие контроля. Потом наклонился вперед и понизил голос. «О волчном денверском отделении, да умолится их род, не смогут вам отказать, когда вы придете заявить свои права на пустой стол». Он откинулся на спинку кресла и продолжил обычным голосом. «Так или иначе, но история в этом городе имеет глубокие и мощные корни. К примеру, я только что прогулялся по здешним живописным переулкам». «Так вот куда вы исчезли? Любовались достопримечательностями?» «Не совсем. Я немного проследил за нашим добрым доктором Коббом». «Музейным хранителем? Зачем?» «У меня было предчувствие, что после нашего разговора он захочет с кем-нибудь повидаться, не откладывая визит. И он действительно вскоре вышел из музея и направился прямо к дому почтенной и богатой вдовы по имени Лида Мэй Калпепер. Очевидно, в свое время она была редкостной красавицей, но, к сожалению, увяла, несмотря на героические усилия пластических хирургов и блеск сапфиров, бриллиантов и золота. Колдмун все еще не мог понять, куда клонит Пендергаст. Похоже, вдова Калпепер не так давно вложила средства в недвижимость, неосвященную церковь на Би-Роуд». «И какая здесь связь?» «Просто случайные размышления о тайнах этого города, так и ждущих, когда их раскроют. Один мой приятель, именующий себя специалистом по энигмологии, все бы отдал за то, чтобы поработать здесь». Пендергаст обвел рукой гостиную. «Взять, к примеру, этот отель». «А что с ним не так?» Пендергаст чуть ли не обиженно посмотрел на Колдмуна. «Вы не находите, что это заведение вызывает интерес, особенно если не забывать, что здесь работала первая жертва?» Тут Колдмун чуть ли не подпрыгнул на стуле. «Вы имеете в виду...» «Мой дорогой Колдмун, вы же не думаете, что Констанс выбрала это место случайно? Труп, вынесенный на берег реки Уилмингтон, при жизни был управляющим Чандлер-хаусом. Здесь есть над чем поработать». Словно по сигналу, в гостиную вошла Констанс, окинула их своим странным взглядом и села на свободное место рядом с Пендергастом. «Надеюсь, номер пришелся вам по вкусу?» — спросила она. «Превосходный во всех отношениях. Могу я спросить, что ты узнала, пока оформляли бумаги?» «Обычные слухи и сплетни. Тем вечером управляющий вышел покурить, и вскоре из парка донесся отдаленный крик. Он так и не вернулся». Пендергаст кивнул. «Отличное начало, Констанс. Насколько я понимаю, помощник управляющего мистер Тёрстон Дринкман III занял его место». «Очаровательное, южное имя. Нужно будет с ним поговорить. И с владелицей тоже». Пендергаст повернулся к Колдмуну. «Эта женщина и восстановила отель, когда его уже собирались снести». Констанс кивнула. «Ее зовут мисс Фелисити Уинтроп Фрост. Она в преклонных летах, затворница, занимает весь верхний этаж отеля и никогда не выходит. Не звонит по телефону, ни с кем не встречается, не пользуется электронной почтой. Говорят, она очень богата и выглядит зловеще, несмотря на возраст и слабое здоровье». «Констанс, ты просто чудо», — сказал Пендергаст. «Значит, она для Саванны своего рода Говард Хьюз». Когда они входили в отель, Колдмун обратил внимание на верхний этаж. Он был меньшего размера, чем четыре нижних. Посередине возвышался купол. Высокие старинные окна были закрыты шторами. «Есть еще что-то, о чем мы должны знать?» — спросил Пендергаст. «Вероятно, дорогой Армстронг считает, что это дело может оказаться недостойным наших способностей». Констанс пригвоздила Колдмуна взглядом. «Недостойным? Разве верования Лакота не охватывают целый пантеон? Хан, дух тьмы, Иктоми, бог-паук, даровавший людям речь, Татанкан Гнаскиян, бешеный буйвол, злой дух, который доводит влюбленных до суицида и убийства». Она приподняла брови, словно спрашивая, все ли правильно сказала, но Колдмун был так удивлен, что не смог ответить. «Я думала», — продолжила она, не дождавшись подтверждения, — «человек, почитающий духов, почувствует, что Саванна — самый большой во всей Америке город теней».